«Вам нужна моя голова», — тихо сказал Зиновьев. «Ладно, преподнесите ее Сталину на блюде. Но вы ставите на карту и жизнь тысяч оппозиционеров. Они в ваших руках. Что бы я ни показал, что бы я ни подписал, вы убьете меня, убьете еще тысячи людей. Истребите всю Ленинскую гвардию». Зиновьев помолчал, собирая силы, и последнюю фразу произнес решительно и категорически. «Повторяю, от меня вы ничего не добьетесь». Ежов приказал увести Зиновьева и немедленно доставить к нему Каменева. Ежов обязательно должен был добиться успеха и, видимо, рассчитывал, что обработанный чертоком Каменев окажется податливее. Но все же, не уверенный в этом и не желая потерпеть еще одно поражение при лишних свидетелях, отпустил Агранова и Молчанова, оставив только Миронова, который вел дело Каменева. Ежов изложил Каменеву то же самое, что говорил Зиновьеву, но в заключение объявил: «Следствие располагает показаниями Рейнгольда о том, что он вместе с сыном Каменева подстерегал автомобиль Сталина и Ворошилова на Дорогомиловской улице». «Интересно, как мой сын мог там очутиться, если он уже полтора года находится в ссылке в Алма-Ате?» «Вы имеете в виду вашего сына Александра?» — возразил Ежов. «А Рейнгольд называет другого вашего сына, Юрия. Почитайте». Он протянул ему показания Рейнгольда. Каменев прочитал, растерянно пробормотал: «Это ведь Юра еще пионер. А постановление ЦИК и Совета народных комиссаров СССР от 7 апреля 1935 года вам известно? Или, может быть, вы его забыли? Напоминаю. Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, увлеченных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания. Подписали товарищи Калинин, Молотов, Акулов. Вот так. А вашему сыну больше 12. И за попытку покушения на товарища Сталина и Ворошилова к нему будет применена соответствующая, то есть высшая мера наказания». «Ты негодяй! Мерзавец!» — крикнул Каменев. Ежов поднял трубку телефона и приказал Молчанову немедленно арестовать сына Каменева, Юрия Каменева, и готовить его к процессу троцкистско-зиновьевского террористического центра. Отдав это распоряжение, он, даже не взглянув на Каменева, вышел из кабинета. Каменева вернули в камеру. Он знал, что его ждет, и понимал, что ему ничто не поможет. На позорном январском процессе 1935 года он убедил себя, что высшие интересы партии требуют от него принятия на себя моральной ответственности за убийство Кирова, и получил за это 5 лет тюрьмы. В июле 1935 года его снова вытащили на закрытый суд в связи с мифическим кремлевским заговором, в котором якобы участвовала жена его брата Николая, Нина Александровна, сотрудница правительственной библиотеки. Осудили и Нину, и Николая. Ему, Льву Борисовичу, дали 10 лет. Его первая жена, Ольга Давыдовна, была выслана в Ташкент в марте 1935 года. Тогда же в марте арестовали и выслали в Алма-Ату его старшего сына Александра, выпускника военно-воздушной академии имени Жуковского. Его вторая жена Татьяна Ивановна Глебова вместе со своим сыном от первого брака Игорем и их с Каменевым 5-летним сыном Владимиром были высланы в Среднюю Азию. У нее на квартире на Арбате в Карманицком переулке Каменева и арестовали 16 декабря 1934 года. На свободе остались только младший сын Юрий и пятилетний внук Виталий.